старый Морген, кузнец, встретил меня приветливо, пригласил в дом, усадил за стол. Обижать его не хотелось, так что мы неспешно обсудили погоду, будущий урожай и соседей. Наконец пришло время перейти к делам. «За мной должок за инструменты», — я положил на стол 6 солов. «Не к спеху, терпит», — пробасил кузнец. «Деньги никогда лишними не бывают», — не согласился я. «К тому же, слышал, ты сватов для сына засылал. Так теперь каждый медяк на счету будет». «Твоя правда», — широко улыбнулся Морген. «Что это ты с долгами стал рассчитываться?» «Никак уезжать собрался?» «Придется, по делам». «Дела — это хорошо», — крякнул кузнец. «Это куда лучше, чем штаны протирать. Когда вернешься?» Я усмехнулся. «Потому и пришел к тебе. Не вернемся мы. Дом продавать не хочу. Да и времени уже на это нет. Говорят, твоему Рену жену привезти некуда. Стройку ты только месяц назад затеял. Долго ждать. Забирай дом. Пусть живут у нас. Хочешь насовсем, хочешь, пока свою избу не справите». Его такое щедрое предложение ошеломило. Он опять крякнул, откинулся на стуле, задумчиво нахмурив брови. «Неожиданно. Милот, свидетель, очень неожиданно. Все же ты странный человек, Парс. Хозяйство вот так запросто даришь. Я щедрый. При всем моем старании улыбка все же равно вышла кислой. Если уж отдавать добро, то в хорошие руки. Так берешь или нет?» «Беру, конечно. Дураком буду, если не возьму. Только за так брать что-то неловко. Люди говорить начнут. Люди всегда говорят. Дай им только волю. Давай хоть часть денег выплачу. Бедствовать не будете». Ответить я не успел. В голове огненной каплей взорвалось. «Помоги!» Картина, пришедшая от Лейн, показала мне поляну, где были спрятаны деньги, полученные нами за убийство ходящей. Я, не попрощавшись, выскочил из дома порядком удивленного кузнеца и бросился на помощь. Бежал и безостановочно пытался звать ее, тщетно. Лаэн впервые на моей памяти молчала. В свете последних событий предполагать можно было самое худшее. Я уже 5 раз проклял себя за то, что позволил ей заниматься этим делом в одиночку. Из оружия у меня с собой был только метательный топорик. Полезная вещь в лесу или на охоте, но для убийства сойдет. Да и для убийства сойдет, но не против хорошо вооруженного противника. Я пролетел через растущие вдоль реки заросли бредняка и сразу увидел, что происходит на поляне. В шагах в 20 от меня в землю было воткнуто короткое копье. Рядом тело мужчины. Еще один труп недалеко от кромки леса. На противоположном краю поляны лежала Лаэн. На дне стояли 3. Они смеялись и шутили, нисколько не переживая по поводу гибели своих товарищей. Один из них как раз спускал штаны. Размытый круг рассек воздух, и метательный топорик с мерзким звуком угодил в затылок неудавшемуся насильнику. Он взмахнул руками и, обливаясь кровью, упал. Я выскочил на поляну и бросился в сторону 2 уцелевших. Один из них начал поднимать арбалет, второй потянулся за мечом. Меня это не испугало. Я лишь оскалился, да прибавил ходу. В тот момент, когда мерзавец нажал на спусковой крючок, я прыгнул. Арбалетный болт просвистел рядом, не причинив вреда. Я приземлился на руки, гася скорость, перекатился через голову. Вскочил рядом с копьем. На ходу подхватил его и швырнул в меченосца. Копье угодило ему в живот и отшвырнуло назад, пришпилив к дереву. Наемный убийца закричал и вцепился в окровавленное древко руками. Оставшийся противник, сжимая в руках болт, лихорадочно пытался еще раз взвести арбалет. Я не дал ему такой возможности. Оказавшись рядом, упал на колени, пропуская над собой оружие, которым он пытался размозжить мне голову. Вкручивая кулак, ударил под колено, тот вскрикнул, потерял устойчивость и упал. Я откатился в сторону, оказался рядом с трупом, в голове которого застрял мой топорик. Вырвал оружие, подскочил к начавшему вставать противнику. От души пнул ногой в лицо, ломая нос. Затем нанес 2 быстрых, сильных удара, раскроив череп. К этому времени пронзенный копьем перестал корчиться и спустил дух. Все было кончено. Я бросился к жене. С облегчением увидел, что она жива и всего лишь без сознания. На левом виске надувалась огромная шишка. Кожа была содрана, и на щеку стекала кровь. За спиной оглушительно щелкнула тетива, свистнул болт, послышался крик. Из кустов вылез Бамут с разряженным арбалетом. За ним появился Кнут и щенок, имени которого я так и не удосужился узнать. «С почином тебя! Быстро они вас нашли!» — крикнул Кнут. При всем своем дружелюбии он не спускал глаз с моего утака. Ссылка. Утак. Метательный топорик у блазгов. Я, стараясь не упускать их из виду, скосил глаза и увидел человека, в которого попал Бамут. Во время боя один из жаждущих легких деньжат отсиживался в укрытии. Когда я отвлекся на ЛН, парень решил попытать счастье и получить награду. Что же, у него это едва не получилось. Теряю хватку. Это... Что бы ты делал, если бы мы не подоспели? Справился бы сам, хмуро ответил я. Бамут к этому времени ловко перезарядил оружие и положил его на локтевой сгиб. Мне не понравилось то, как он на меня смотрел. Похоже, он тоже захотел заработать легкие деньги, поэтому бросил быстрый взгляд в сторону командира, ища одобрения. Кнут на невысказанный вопрос едва заметно покачал головой. Бамут улыбнулся, пожал плечами и забросил оружие за спину. А затем, перестав обращать внимание на присутствующих, начал потрошить карманы мертвецов.